Часть вторая. Пяди и крохи. 8 октября 1755 года. Леса Акадии к северо-западу от реки Тидниш. Франсуа Анри Лефевр, отставной мажор. Примечание. Мажор – французская старшина. Конец примечания. А ныне владелец фермы по разведению лошадей. «Ту-ту-ту!» Заунывный крик мохноногого сыча я услышал издалека. Слава Господу нашему Иисусу Христу, слух у меня до сих пор неплохой. Днем эти пернатые бестии, как правило, спят, поэтому я могу полностью быть уверен, что это кричал один из моих сыновей. Именно такой у нас с ними был условный сигнал. Через 10 минут на поляне появился Рене, мой старший сын. Мы обнялись, после чего он сразу перешел к делу, как я его и учил. Ведь когда ты служишь в драгунах, у тебя просто нет времени долго точить лясы, как это любят делать пехотинцы и моряки. А я 25 лет отслужил его величеству королю и дослужился до мажора, прежде чем выйти в отставку вскоре после окончания войны с этими английскими мерзавцами. А на деньги, которые мне удалось скопить за эти годы, я открыл конскую ферму и с тех пор поставлял коней французской армии. Тогда же я женился, и моя Марта родила мне 7 сыновей. Все они помогают мне на ферме. 5 из них уже женаты, и Марта вместе с нашими невестками занимается пошивом одежды. В том числе и униформы. И для своих, и для розбифов. Понятно, что они враги, но это ладно. А вот коней я продавал только своим. Сразу после падения Босежура я решил, что под англичанами жить не буду. Это было еще до того, как англичане начали жечь акадские поселения и изгонять мирных людей с их пепелищ. Старшие сыновья с семьями и с моей Мартой сразу же ушли на остров Святого Иоанна. А 2 младших остались со мной на моей заимке к северу от Босежура, в лесах недалеко от сожженной англичанами индейской деревни. Как только окрепнет лед, мы уйдем с нашими конями туда, куда еще не успели дотянуться руки врага, в Луисбург, единственный сохранившийся французский форт, где мои кони будут востребованы, да и умение наших женщин шить тоже пригодится. «Отец», — сказал Рене, — «а на острове Святого Иоанна теперь обосновались русские». «Какие такие русские?» «Самые настоящие. Они пришли туда по договоренности с губернатором Деменвилем. Именно они и прислали меня к вам». «Да, у нас в семье дети обращались к родителям на «вы», как и положено в хорошо воспитанных французских семьях». «И что же они хотят?» — озадаченно спросил я. «Они собираются отвоевать оба форта на перешейке», — сказал сын. «А может быть, и не только эти форты?» «И сколько их всего?» «Сообщение о том, что в наших краях появилась сила, способная противостоять проклятым лимонникам, удивило меня. Примерно с 10, но именно они помогли нашим на голову разбить англичан в битве при Мононгахеле. Более того, рассказывают, что без них армия Брэдука, скорее всего, взяла бы форт Дюкень». «Эти еще не такое расскажут», — я покачал головой и, улыбнувшись, взглянул на сына. «Запомни, нигде так лихо не врут, как на войне и на охоте». «Они как раз ничего и не рассказывали», — усмехнулся Рене. «О случившемся я узнал от человека, бывшего там и видевшего все своими глазами». «Понятно», — кивнул я, хотя, если говорить по чести, многое из услышанного мне было непонятно. «И что же они хотят от меня?» «Они хотят купить всех оставшихся у нас коней, кроме, понятно, тех, которых мы хотим оставить себе на племя. И еще они были бы весьма нам благодарны, если бы мы, в первую очередь вы, отец, обучили выездке конный отряд, а маме и нашим женам они заказали пошить форму. У нас же осталось сукно, и для наших драгун, и для красноковтанников. Могу им продать 149 коней, не больше, Я лихорадочно подсчитывал в уме, что можно еще сделать для этих людей, которые желают как следует проучить британских наглецов. Денег с них много не возьму. Это же за правое дело. Но вот только зачем им конный отряд и форма? А вот письмо от их главного. Сын достал из кармана своего камзола свернутый вдвое лист бумаги. Только оно написано по-английски, но вы, отец, умеете читать на языке врага. Понятно. Я развернул послание таинственных русских, и, подслеповато щурясь, зрение у меня было уже не то, что в молодости. Углубился в чтение. 12 октября 1755 года. Река Тиднеш. Акадия, сержант Жан Ленуар, разведчик. Будь я поэтом, зрелище показалось бы мне величественным. По багряной реке тихо идет в предзакатной дымке парусник. А вот только шел он под английской белой тряпкой с красным крестом. А самого его я узнал сразу, это был Сен-Дени, захваченный англичанами летом этого года и переименованный то ли в Скунса, то ли в Росомаху. Я сплюнул и пробормотал про себя. И сюда эти сволочи добрались. Более того, этот барсук, так я вспомнил, он теперь назывался на самом деле, шел прямо в заросли камыша, туда, где находился причал, известный лишь немногим лесным бегунам. С реки его не было видно, равно как и небольшую избушку в двух десятках туазов от причала. Примечание. Приблизительно 309 метров. Конец примечания. В ней находились нары на четырех человек, грубо сколоченный стол с четырьмя стульями и небольшая печь, а также дрова для обогрева. Топить полагалось лишь ночью, чтобы никто не заметил дым, и кое-какая еда. И то, и другое полагалось по возможности восполнять. И именно в этой избушке я намеревался заночевать. А теперь, понятно, придется опять устроиться где-нибудь в лесу, подальше отсюда. 4 дня назад меня вызвал наш командир, секунд-майор Шарль де Шамп де Буаебер э де Рафто. «Жан, мне нужно узнать как можно большее количество войск в Гаспаро, а также о том, что происходит к востоку от форта». «Да, месье командир». «Сколько тебе понадобится людей?» «Они мне будут только мешать, месье командир. Пойду один». «И возвращайся не позднее 15 числа». «Да, месье командир». Примечание. «Да, месье командир» примерно соответствует «так точно». Конец примечания. Начало моей рекогносцировки было достаточно успешным. Англичане, точнее, судя по канареечно-желтым камзолам с зелеными рукавами, массачусетская милиция, несли службу спустя рукава. Я не обнаружил ни единого секрета в близлежащих лесах, а вид с холмика, поросшего лесом и находившегося в 300 туазах. Примечание. Чуть меньше 600 метров. Конец примечания. От форта дал мне возможность рассмотреть сам форт. Людей я увидел не более сотни. Часть из них, вероятно, находилась в казармах, но вряд ли там всего было более 150 человек, скорее даже меньше. Практически вся артиллерия была снята, кроме полубатареи, нацеленной на Зеленый залив, а в гавани находились 2 патрульных корабля из 4, которые, по моим сведениям, были приписаны к форту. Сам форт представлял собой квадрат, окруженный бревенчатыми стенами, и небольшую гавань на Зеленом заливе Красного моря. Я еще подумал, что мы вполне сможем взять его даже теми силами, которые у нас наличествовали. Примечание. В реальной истории де Буаебер двинулся на Гаспаро в 1756 году, но англичане, узнав о его приближении, сожгли форт и ушли в босежур, к тому времени переименованный в Камберленд. Конец примечания. Впрочем, лучше это будет сделать после ледостава, дабы захватить корабли в гавани. К тому времени там, вероятно, будут находиться все 4. Зато к востоку от Гаспара англичане призвились на славу. И деревни недалеко от форта, и деревушка Бевер на востоке Зеленого залива, и рыбачий поселок Стидниш недалеко от впадения одноименной реки в Красное море все представляли собой груды головешек, и только в Стиднише сохранился обгорелый каменный остов церкви Успения Божьей Матери, в которой я не раз и не два слушал мессу. Что же насчет людей? Может, они успели уйти к нам, может, на остров Святого Иоанна. Но в каждой из деревень я увидел свежезакопанные ямы. Скорее всего, именно там нашли свое последнее пристанище многие из тех, чьи семьи поколениями жили в этих селениях. Не так давно я занимался торговлей с микмаками, а также с новыми поселенцами в английской части Акадии. В основном это были шотландцы и, как ни странно, немцы. Тогда я даже не помышлял о том, чтобы взять в руки оружие, кроме как для охоты. И большую часть войны отца Лелутра я продолжал заниматься своим делом, решив, что мне все равно, кому формально будет принадлежать Восточная Акадия. Главное, чтобы мне разрешили торговать. Но 2 года назад меня схватили массачусетские ополченцы по подозрению в работе на отца Лелутра. 3 дня меня избивали, прикладывали к телу горящие головешки, а затем их главарь приказал меня повесить на следующее утро. В ту ночь я каким-то чудом сумел бежать из моего узилища, попутно убив охранника, и стал курьером Дюбуа. Лесным бегуном. Другой дороги у меня не было. В июне я лицезрел падение Басижура, а также позорную сдачу Гаспару, после чего как можно скорее отправился в 3-й и последний наш форт в материковой Акадии, форт Менегуэш, где находился небольшой гарнизон под командованием секунд-майора де Боэбера, с которым я уже был знаком. Когда я рассказал ему о том, что случилось на перешейке Шиньекто, тот сказал мне: «Жан, предлагаю вам вступить в мой отряд разведчиком. Я имею право присвоить вам чин сержанта, после чего вам будет положено пусть небольшое, но жалование. Если, конечно, вы, да и все мы, его получим». Я не колебался ни секунды. «Да... Боэбера я уважал, в отличие от де Вергора, провалившего и укрепление Басижура, и его оборону, зато, по слухам, удвоившего, либо утроившего свое состояние, присвоив немалую часть денег, выделенных на достройку Басижура. Именно я сумел вовремя обнаружить, что несколько сотен англичан под командованием Монктона идут на Менегуэш, после чего было принято судьбоносное решение сжечь форт. Должен сказать, что мы сумели вывести практически все запасы, а также все 4 полевых орудия. Больше у нас не было, хотя по плану де Вергор должен был поставить еще 1000 в форт. Я же провел наших людей к деревне Птикудьяк, которую как раз намеревались сжечь англичане. Хоть их отряд и превосходил наш, насчитывавший тогда 120 человек, мы разбили их на голову, убив несколько десятков канареечников, потеряв при этом лишь одного своего. Да, эту несчастную деревню пришлось оставить, но людей вывели всех, а также немалую часть их движимого имущества и, главное, их припасы. 2 десятка мужчин из деревни пополнили наши ряды. Подобные акции проводились и в других деревнях, а кроме того, к нам стекались многочисленные беженцы из других сожженных деревень. Так что отряд наш вырос до 220 и продолжал расти, как на дрожжах, а на одном из островов реки Сан-Жан появился крупный лагерь беженцев. Но остро не хватало одежды и многого другого, особенно еды, хоть ее и заготавливали везде, где только могли. А вот стрелковое оружие и боеприпасы имелись, частично из запасов форта Менагуэш, а больше от наших английских друзей. Но в Гаспаро находились и провиант, и обмундирование, и оружие, разве что артиллерии там почти не осталось. Именно поэтому, так я понял, мой командир и собирался брать этот форт, и, конечно, для того, чтобы англичане почувствовали, что их положение в Акадии достаточно шаткое. Барсук причалил к мосткам, и с него соскочили несколько матросов, и, негромко переговариваясь, начали привязывать его к торчащему из воды бревну. Я не мог слышать, что они говорили, но мне показалось, что разговаривали они по-французски. А затем с корабля сошли мой старый знакомый Аристид Дюбуа и двое незнакомых мне людей. Я решился и негромко позвал Аристида. Неожиданно корабль ощетинился стволами, но Аристид что-то сказал своим спутникам, и те выдали команду на незнакомом мне языке. После чего я встал, держа руки над головой, чтобы было видно, что на мне нет оружия, и подошел к Аристиду. Тот обнял меня и неожиданно заговорил по-английски. «Господа офицеры, позвольте мне представить вам моего друга и коллегу лесного бегуна Жана Ленуара. Жан — это полковник Асканов». Примечание. Для французов весьма трудно выговаривать русский звук «х» или английский «h». Они либо попросту не выговаривают их, либо заменяют их звуком «к». Конец примечания. И капитан Исаев. Я приподнял шляпу и ответил: «Господа, я действительно Жан Ленуар, но я теперь сержант в отряде секунд-майора Демашпа де Буаебера». «Разведчик?» — спросил меня полковник с труднопроизносимой фамилией. «Очень хорошо. Слыхал я про секунд-майора де Буаебера. Спешу вас заверить, что и он, и мы имеем схожие цели, и предлагаю кое-что обсудить. Я слыхал, у вас здесь рядом имеется домик?» «Именно так. Ну что ж, там и поговорим. Ребята, с вашего позволения, тем временем устроятся рядом».